ведь это наше общее желание. Но кто бы мог подумать, что второй господин превратно истолкует мои слова. Потешился бы с кем-нибудь на стороне, и ладно. А он взял тебя, сестрица, в дом как вторую жену, устроил великую церемонию, а мне не сказал ни слова. А ведь я говорила ему, что это нужно было сделать раньше. Родился бы сын, и у меня под старость была бы опора. Я и не думала, что второй господин сочтет меня ревнивой и завистливой и предпочтет сделать все тайком. Да так, что мне и жаловаться некому на несправедливо причиненную обиду. Лишь небо и земля могут понять, что я переживаю. Дней 10 с лишним назад, еще перед отъездом второго господина, я узнала об этом, но не осмелилась сказать ему ни слова, ибо боялась, что он ложно истолкует мои слова. Только сейчас, когда второй господин уехал, я решила навестить тебя и принести свои поздравления. Прошу тебя, сестрица, приезжай к нам. Будем жить вместе, удерживать второго господина от всяких опрометчивых поступков, заботиться о его здоровье, старательно заниматься хозяйственными делами и выполнять свой долг перед семьей. Если же ты, сестрица, останешься здесь, сама понимаешь, как я буду себя чувствовать, зная, что ты все время скучаешь по мне. Потом еще люди узнают, и это нанесет ущерб не только моему доброму имени, но и твоему. Впрочем, наша репутация – пустяки. Самое главное – уберечь репутацию нашего господина. Что же касается слуг, которые болтают, будто я чересчур жестоко, так это явление обычное. Слуги всегда недовольны хозяевами. Вспомни, сестрица, ведь с древнейших времен говорят, хозяин дома — это кувшин с вонючей водой. Если б я действительно была жестока и не могла уживаться с людьми, как бы меня терпели старшие, ведь это я уговорила второго господина взять в наложницы Пин-Эр. Видно, небо и земля не захотели, чтобы подлые людишки погубили меня, и поэтому я узнала о тебе. Я хочу просить тебя переехать ко мне. Будем с тобой жить, есть и одеваться наравне. Ты умна. Если искренне захочешь помочь мне, я обрету себе еще одну опору. Мы не только заткнем рты подлым людишкам, но и второй господин, вернувшись домой, станет раскаиваться в своей опрометчивости. Я человек независтливый и думаю, что втроем мы прекрасно поладим между собой, и я стану считать тебя своей благодетельницей. Если ты не захочешь переехать ко мне, я останусь у тебя, но только прошу тебя замолвить словечко перед вторым господином. Отвергал меня и предоставил мне приют. Я охотно буду исполнять все его приказания, даже если он заставит меня прислуживать тебе, помогать умываться и причесываться. Фэнзе зарыдала, Эрдзе тоже расстроилась, и из глаз ее невольно покатились слезы. Они сидели рядом, как полагалось по этикету. В это время вошла Пин-Эр и отвесила поклон Эрдзе. Эрдзе не знала ее в лицо, но по одежде, которая отличалась от одеяний простых служанок, сразу поняла, что это и есть Пин-Эр. «Не нужно!» — воскликнула она, вскакивая с места и поддерживая Пин-Эр. — Ведь мы с тобой равны по положению. пусть она соблюдает этикет, сестрица», — с улыбкой сказала Фэнзе, вставая. «Ведь она наша служанка».